подавленный ощущением, что Борис при встрече оказался и по-человечески, и по-мужски несостоятельным, что он трус, что он предал ее, Цветаева постаралась сменить тему разговора и спросила, «А как вообще живется в Советской России?» Он, тревожно оглядевшись по сторонам, прошептал, «Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк». Из воспоминаний Федотовой о Цветаевой цитируется по книге Марины Цветаевой «Воспоминания современников. Годы эмиграции. Москва. Аграф. 2002. Страница 310. Примечание переводчика». Эта информация была выше ее понимания. И Марина, вернувшись домой, сообщила Анне Тесковой, «А встреча с Пастернаком была, и какая не встреча, напишу, когда отзоветесь». Письмо на самом деле написано уже из фольера 2 июля 1935 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма, Москва, Элис Лак, 95, страница 425, примечание переводчика. Когда Пастернак вместе с советской делегацией отбыл из Парижа, Марине показалось, будто она почти освободилась от груза, давившего ее много лет. И чтобы утешиться, долгожданная встреча все-таки провалилась, вернулась к проекту отдыха на юге. Благодаря дополнительным заработкам Сергея, у нее наконец появилась возможность купить себе немного приятного времяпрепровождения. И в начале июля она с Муром уехала в Лаванду, что на берегу Средиземного моря, и обосновалась на вилле «Ла Фавьер», своего рода пансионате для небогатых эмигрантов. Но ее оставляла безразличная, сияющая, открыточная красота пейзажа, больше напоминающая декорацию, и она тосковала по плоской, угрюмой, сумрачной и суровой России. «Я томлюсь», — писала Цветаева Тесковой 12 июля 1935 года, «сейчас объясню, и, надеюсь, вы меня поймете. Мне вовсе не нужно такой красоты, столько и красоты. Море, горы, мир, цветущие мимозы и так далее. С меня достаточно одного дерева в окне или моего Пшенорского Вереского холма. Такая красота на меня накладывает ответственность непрерывного восхищения. Ведь сколько народу на моем месте было бы счастливо! Все! Меня эта непрерывность красоты угнетает. Мне нечем отдарить. Я всегда любила скромные вещи, простые и пустые места, которые мне доверяют себя сказать. И меня, я это чувствую, любят. А любить лазурный берег – то же самое, что 20-летнего наследника престола. Мне бы и в голову не пришло. Так же, как не могла бы любить премированную собаку с паспортом высокорожденных дедов и бабок, то, из-за чего обыкновенные любят. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма, Москва, Элис Лак, 95 год, страница 426, примечание переводчика. Поскольку Марина не умела плавать и боялась воды, ей приходилось довольствоваться тем, чтобы сопровождать Мура на пляж. А его только что прооперировали, аппендицит, и он еще плохо держался на ногах. Сидя в тени зонта, она не выносила долгого пребывания на солнце. Цветаева не сводила глаз сына. Не то что на улице, но даже дома она следила за малейшим его движением, тревожилась из-за каждого вздоха. Когда-то поведение Ариадны куда меньше волновало ее, и она не была так внимательна. Другие обитатели виллы поглядывали на Цветаеву подозрительно. Что она такое на самом-то деле? Зачем приехала сюда? Ведь, говорят, от ее произведений попахивает серой. Правда ли, что ее муж загримированный красный? Молчаливая вражда соседей раздражала Марину. Ах, если бы она еще могла писать столько, сколько хотелось. Но в чердачной комнате не было даже обычного стола, и ей приходилось тайком пробираться на кухню, когда там никого не было, и наскоро записывать пришедшие на ум стихотворные или прозаические строчки на столе для разделки продуктов. Она часто впадала в панику, думая о том, что ей не хватит времени закончить все залежавшиеся рукописи. «У меня третий месяц нет своего угла, и поэтому я очень мало сделала за это лето, хотя как будто было много свободного времени», жалуется она Вере Буниной в письме от 28 августа 1935 года. Приходили, конечно, стихотворные строки, но как во сне, иногда и чаще, так же и уходили. Ведь стихи сами себя не пишут.